Часть третья. Требуха. За завтраком усталые, взволнованные дети в ожидании овсянки ритмично били по оловянным тарелкам, скандируя: «Марлин, раз! Марлин, два! Марлин, три, выходи! Марлин, четыре! Марлин, пять! Я иду искать!» «Дети, кто идет в прачечную? Кто хочет нести караул?» «Никто», — ответил за всех малыш Сэм. «Мы хотим отдохнуть, командир!» Сэм сказал им, что почта завтрака... После завтрака он сфотографирует голову Марлина и потом поставит ее вариться во дворе, ибо ожидается дьявольски плохая погода. Он сообщил детям, что ночью его посетила блестящая идея. Пока не началась буря, он снимет дымовые трубы, потому как, по его предположению, это будет настоящий ураган. Сэм боялся упасть с крыши, где у него обычно кружилась голова, и его страх разделяли близнецы и Эрни. Однако ему нравилось с высоты озирать лежащие вокруг просторы. Детям он сказал, что как только устроится на работу в департамент по охране природы, он будет настаивать, чтобы в его распоряжении для наблюдения выделили самолет, и вскоре они увидят, как их любимый папочка кружит над спа-хаусом, и они должны будут собирать ему сумку с кофе в термосе, бананами и шоколадом, за который он будет спускать с самолета строп с большим крюком на конце. Таким же образом он сможет получать письма и телефонные сообщения, а мама отправлять ему наверх свои длиннющие счета. В одном углу комнаты мальчиков Сэм обустроил фотолабораторию, и после завтрака, пока девочки, зевая, спотыкаясь от усталости, прибирались в доме, мальчики носились между прачечной, фотолабораторией и котлом во дворе, который только что водрузили на треножник над огнем, специально по этому случаю соорудили очаг из кирпича. Вскоре у них уже был групповой снимок. Двойняшки держат голову Марлина, Томми ухватился за рыбьи ноздри. Фотографируя, Сэм разглагольствовал об освещении, объективах, о том, под каким углом падают солнечные лучи, заявлял, что снимки, сделанные его стареньким кодеком, получаются куда более качественными, чем у многих, кто отдает предпочтение фотообъективу Тессар, дорогим химикатам и фотобумаге. «Изображения яркие, ти-да-ти-та-да», пропел Сэм. «Ну-ка, все вместе. Дом наш красавчик. Ти-да-ти-та-да. Да-да-да-да. Толстолобик, ты сейчас опрокинешь бутылку с цианидом», указал он малышу Сэму. «Да-да-да. А вот орол ядовитый убивает аккуратно, незаметно, коварно. Вот орол, дети, это смерть. Одна крупинка в стакане с водой, и все, вас нет. Ну, для малыша Сэма может понадобиться две крупинки, потому как он у нас и сам вредный». «Что такое ватарол, мальчики мои?» Они ответили. «Да-да», — подтвердил Сэм, продолжая возиться на крыше. «На вид ватарол как соль или сахар, но вы-то знаете, что это такое, да? Это смерть, окончательная и бесповоротная, полное уничтожение. Стоит кроликам вдохнуть цианида, и они падают замертво, не дожидаясь ангела смерти. Свет не распространяется с такой скоростью, с какой убивает ватарол. В этой маленькой бутылке смертоносная отрава. Отведайте ее на утренник, и Лулу не будет стремиться сбежать, Эрми не будет свинец собирать, Эви лить слезы и плакать навзрыд, двойняшки отца бежать бедолагу, Томми не будет бегать за феей, а Чапи дерьмо свое жрать. Вас просто охватывает усталость, вы ложитесь и больше не встаете. Так что будьте осторожны, будьте очень осторожны, ибо последствия необратимы. Так, дети, быстро-быстро, приближается буря. Это не так уж плохо, но и нехорошо, и свету мало. Так, кто дежурит в прачечной?» Малыш Сэм кинулся в прачечную дежурить у котла. Эрни и Сол принялись стаскивать с крыши трубу. Томми стал следить за варкой головы Марлина. Эви – застилать тканью мебель в доме, чтобы на нее не оседала пыль. Луи готовила утренник, а мама – обед. Сэм на крыше стал напевать, а потом крикнул: «Эй, внизу, берегись!» И на траву полетели кирпичи. Солнце нагревало крышу, и Сэм пожаловался, что у него кружится голова, но вниз не спустился. «Где желание, там и умение». Из трубы в комнату сыпалась пыль, иногда разом в большом количестве, да еще вместе с сажей и осколками кирпичей. Хэнни ворчала. В принципе, все три женщины были раздражены, не видя ни красоты, ни благородства в дурачествах Сэма. Тот разобрал кирпичи с южного дымохода и теперь осторожно пошел по крыше к северному. На небе снова клубились пушистые облака. «Утренник!» — внезапно крикнула Луи, и Сэм с Солом, голодные, раскрасневшиеся, возбужденные, торопливо спустились с крыши по приставной лестнице. Все разом хлынули в гостиную и расселись за столом, словно стайка попугаев. Сэм послал за енотом проционом, и тот, расхаживая по столу, все обнюхивал, тыкался носом в каждого, со всеми здоровался. Пока Луи разливала по чашкам чай в кухне, Сэм во все горло стал требовать бананы, свой любимый утренник. А на столе лежали только хлеб и маргарин. Бананов не было и в помине. Сэм стучал ножом по тарелке и вопил. «Мама! Мама! Дай бананов!» «Иди и скажи маме, чтобы дала нам бананов!» Велел он Эви, и девочка, выскользнув из-за стола, побежала выполнять указания отца. Веселый розовощекий крепыш Томми тоже ринулся в кухню с криком «Мама! Бананы!» Поднялся всеобщий ор. Дети и Сэм требовали бананов. Хэнни сердито бурчала. «Чего расшумелись?» — урезонила всех Луи, принеся в гостиную чашки с чаем. «Нет бананов». «Мама, бананы!» — не унимался Сэм. «Передай отцу, что бананов в доме нет», — зло произнесла Хэнни. «У нас что, банановое дерево в саду растет? Или, может быть, денежное?» «Папа, бананов нет. Разве в саду у нас растет банановое дерево?» — пропыхтел Томми, изображая поезд. «Папа, мама говорит, бананов нет», — доложила Эви. Сэм покраснел от гнева. «Почему нет бананов? Разве я многого прошу? Я тружусь в поте лица, строю для всех нас красивый дом и даже не могу полакомиться бананом? Все знают, что я люблю бананы. Если ваша мама их не покупает, почему никто из вас об этом не позаботился? Почему никто не думает о бедном папочке?» Сделав жалкое лицо, он обвел взглядом сидевших за столом сконфуженных детей. «Это же такая малость. Дети, я подарил вам дом и все, что вокруг. Угодья с чудесной природой, реку с рыбой, Марлина. Все, и взамен не могу получить даже маленький банан. А бананы очень полезны. Кто здесь любит бананы?» «Мы все, папуся», — радостно ответил Сол. «Тогда нужно позаботиться о том, чтобы они у нас были. Я определю, кто из вас каждую неделю будет покупать бананы». «На какие шиши?» — раздался голос из кухни. «Бананы в море не растут. Передайте отцу, что у меня нет денег на бананы». «Ведь это все, что я прошу». Понизив голос, Сэм снова жалобно законючил. «Я прошу всего один малюсечкий бабанчик. Я тружусь, тягаю с крыши трубы, чтобы во время бури дом не разнесло в щепки и вас вместе с ним, чтобы мамочка могла спать спокойно. Сам не знаю, зачем я стараюсь для нее после того, как она поступила с вашим бедным папочкой. Она этого не заслуживает. И все, чего я прошу, это сэндвич с малюсечким бабанчиком. А мне его не дают. И не надо говорить, будто я брюзга. Я не брюзга, а золотой, жизнерадостный человек, если учесть, с чем мне приходится мириться». «Ой, заткнись уже!» — перебил его голос Хэнни. «Тсс!» — вторила мачехе Луи. «Не затыкайте мне рот», — возмутился Сэм. «Надеюсь, в собственном доме я имею право голоса». И он продолжал страдальчески скулить. «Я всего лишь хочу малюсечки, бабанчик, а мне не дают. Сколько можно просить? Кто пойдет в угловой магазинчик и принесет бедному папочке пару бабанчиков?» Вызвались двойняшки. «Так и быть», — хныкал Сэм. «Пусть близнецы принесут бедному папочке бабанчиков, которые давно бы уже лежали здесь на столе, если бы в доме были нормальные женщины, а не лентяйки. Одни слоняются без дела, да тратят деньги на всякие отбросы, если не сказать хуже. У других одни мальчики в голове, а некоторые не приходят по утрам к бедному папочке». Сэм обратил слезящиеся глаза на Эви, и девочка, съежившись, опустила голову. «Никакого толку от женщин, а вашего бедного папочку воспитывали в духе почитания женщин, потому как якобы они светлые, непорочные существа. Что ж, за последние дни мне не раз представлялась возможность убедиться в обратном». «С каким наслаждением я свернула бы ему шею», — сказала в кухне Хэнни, обращаясь к Луи. «А я ведь мог свалиться с крыши», — говорил Сэм детям. «И что бы ты стала делать, Эрми? Что ты стала бы делать, если бы твой папа сломал себе шею?» «Ничего». «Ничего», — качая головой, Сэм печальным взглядом обвел стол. «Эрми ничего не стал бы делать?» «А что я мог бы сделать?» — спросил мальчик. «Ты был бы уже мертв». «Логично», — рассмеялся Сэм, прикрывая ладонью рот. «А вот и бананы. Ура! Теперь за дело! Ведь почему нам пришлось ждать? Да потому что никто не предусмотрел, не заказал, не принес. Каждый думает только о себе. Женщина, подрывающая устои дома, подобно гнусному термиту, ничтожество, с которым не стоит считаться. Но у этого ничтожества есть дяди, тети, кузины и кузены, дети и детей своих. Она тоже учит подрывать устои дома. И дом скоро рухнет». «Вы заметили, дети, что термиты добрались до рояля?» Я хочу, чтобы вы извлекли из этого один урок. Ваш папочка плотничает, латая дом, который пожирает вредный муравей, но мы будем чинить быстрее, чем ваша мама разрушает. Как-нибудь, дети, я объясню вам, кто этот термит, что пытается подточить его любящее сердце и нарушить его душевный покой. Когда-нибудь, но не сейчас. Хотя она, ваша мама, дети, она слышит меня и понимает, о чем я говорю. Да, дети, настанет день, и вы поймете, что я делаю для вас. В общем, я хочу сказать, что этот случай с бананами – еще один пример того, что я имею в виду. «Вы с детьми все бананы съели вчера вечером», – заорала Хэнни, внезапно появляясь между шторами, обрамлявшим вход в гостиную. «А мне за вами столько грязи приходится убирать, что некогда думать о бананах. И еще, мне нужны деньги. И будьте прокляты, если стану мириться с твоими оскорблениями, которые ты сыплешь день и ночь. Я отравлюсь. Думаешь, я буду сидеть сложа руки, позволяя детям слушать, как оскорбляют их мать?» Как говорил мистер Лоуэлл. «Почти всегда тот виноват, кто первый разозлился». Вступ процитировал Сэм строчку из произведения американского поэта, педагога, эссеиста и дипломата Мейсон и Слайдл «Идиллия Янки», даже не взглянув на жену. «Дело в том, дети мои, что бабанчиков нет. Оправдание от оправдания, бананы есть бананы. Оправданиями сыт не будешь, и теперь у меня в желудке одна большая дыра». Дети засмеялись, Хэнни заворчала, а Луи, красная как рак, влетела в комнату и упрекнула отца. «Тебе должно быть стыдно, папа». «Она идет, шатается, вихляет и качается», — поддразнил ее Сэм. «Я тебя презираю», — заявила Луи. «Ах, Луи! Ах, Лулу! Луи — горячая голова, Луи — упрямая голова. Луи — большая голова с большим самомнением. Мне моя голова, дети мои, постоянно создает проблемы. Буль-буль-пулит». «Болит». А все потому, что тоже большая, очень умная. А тем, у кого голова вместительная и умная, предназначена вершить великие дела. И Луи тоже могла бы вершить великие дела, не будь она такой бедолагой и напыщенной гусыней. Так, ну-ка хором. Го-го-го, га-га-га. Дети вторили отцу, и Сэм продолжал. Хрю-хрю-хрю, кря-кря-кря. Ты куды-куды-куда, девица-красавица? Скотный двор поливать, папе помогать. Папе, папе помогать. И Луи бы помогла. Только курица она, мокрая-примокрая. Я гадкий утенок, вот увидишь, крикнула Луи. Ты гадкая-пригадкая, когда идешь, шатаешься, вихляешь и качаешься. И мокрая-примокрая, поверь мне на слово. И шея у тебя длинная, а нос большой, как клюв. Так, может быть, ты лебедь? И голос у нее сладкий, как у лебедя, вставил малыш Сэм. И Луи танцует умирающего лебедя, добавила Эви. Дети взвизнули от смеха, а Луи, раздираемая громкими всхлипами, кинулась из дома. «Неуклюжая дылда», — удивленно произнес Сэм. «Девочки в этом возрасте ничем не лучше мальчиков». И от души расхохотался. Томми выбежал из дома вслед за Луи, чтобы посмотреть, куда она умчалась, и нашел сестру у котла во дворе. Она палкой ворошила костер, раздувая пламя. «Луи, чего ты плачешь?» — спросил он, похлопывая ее по плечу. «Не плачь, Луи, не надо. Он ведь просто дурачится». «Что для тебя смех? Для меня смерть», — ответил Луи. «Так сказала лягушка мальчикам, помнишь?» «Да, я знаю эту сказку. Вот иди и передай ему это». Томми бегом вернулся в гостиную, где продолжался утренник, встал перед столом с широкой улыбкой на лице и сообщил. «Папуся, Луи просила передать, что для тебя смех, для меня смерть». «Она попросила, чтобы ты мне это передал?» «Да». «Лулу вечно из всего делает трагедию», — покачал головой Сэм. «Ой-ой!» — вдруг взвизгнул малыш Сэм. «Уф, папуся! Ой-ой, не могу больше!» «Что стряслось?» — весело спросил Сэм. «Ой, уф!» — мгновенно подхватил Сол, хватаясь за живот и корчась якобы от боли. «Конец мне, ребята! Прощай, мой колокольчик! Прощайте все! Я умираю, папуся!» «Что стряслось-то?» — повторил свой вопрос Сэм, глядя на близнецов, как завороженный. «Ничего!» — крикнул Эрни, издав ликующий вопль. «Это они про Марлина», — объяснила Эви, поморщившись с отвращением. «Дурачатся. Все утро кривляются. Мама на них сердится». «Еще! Еще!» — стал подначивать двойняшек Сэм. «Так что с вами?» «Марлин преследует меня!» — вскричал малыш Сэм, оборачиваясь и вытягивая шею. Сначала в одну сторону, затем в другую. Он сполз с самодельной деревянной скамейки. «Я чувствую здесь его запах. Смотрите, вот он. Выгляните в окно. Фу, река желтая, жир плавает, фу!» «Передайте маме, что я пал смертью храбрых», — сказал Сэм, довольный их шуткой. «Пап, может, снимем его с огня прямо сейчас?» – спросил Томми. «Марлин даст нам рыбий жир, рыбий жир, рыбий жар», – начал скандировать Сэм. «У нас будет крем из марлина, мазь из марлина, масло из марлина, смазка из марлина. Мы будем есть марлина, превратимся в марлина, будем думать, как марлин, будем спать, как марлин. Марлин нужен всем, и нашим великам, и нашим веникам. Так давайте-ка немного отдохнем, а потом жир по бутылкам разольем». «Сказано, сделано», – подытожил Сол. Марлин варился уже больше 12 часов, и Сэм велел потушить огонь. Уборка доставила ему огромное удовольствие. Все дети, кроме Луи, крутились вокруг него, с кряхтением перевозя на тачке вязкое варево в больших емкостях, какие только нашлись в доме. В ведрах, мисках, лейках, горшках. Жидкость они выливали в саду, у заборов, возле сарая Ламасне, стоявшего в тупиковой части улицы, и на газоне перед домом вокруг дерева желаний. Рыбьи отходы, главным образом разваренные до состояния желе, шкуру и кости, им предстояло свалить в кучу в глубине сада. Отбросы они закидали землей, чтобы над ними не летали мухи. Сам сказал, что одним махом они произвели два вида удобрений – рыбьи отходы и золу. И если это не блестящий пример плановой экономики, пусть попробуют предложить что-то получше. Между тем, в прачечной теперь стояли 9 больших и 5 маленьких бутылок нерафинированного жира марлина, очистку которого, как сказал Сэм, они произведут в ближайшее время. Поначалу он собирался держать марлина на огне до тех пор, пока рыба не разварится без остатка, превратившись в животный клей. Но Хэнни постоянно восклицала, что к утру для стирки ей нужен чистый чан, да и бригада Сэма уже заметно подустала. Он знал, что до наступления темноты должен привести прачечную в порядок. Малыш Сэм, от природы слабый желудком, ковыляя и оступаясь, с трудом тащил из прачечной полное ведро с рыбьими отходами. Внезапно он выронил ведро к своим ногам и от страха вытаращил глаза. «Малыша тошнит», — объявил Сол. «Что? От марлина? Не может быть!» — рассмеялся Сэм, велев сыну отнести ведро к груди рыбьих отбросов, и мальчик, постояв с минуту, повиновался. «Победа духа над плотью!» — провозгласил Сэм, кивая остальным детям, и в подтверждении своих слов приказал малышу Сэму, когда тот вернулся, вынести еще одно ведро с отходами. Понурившись, мальчик взялся за ведро, но через минуту опустил его и с бунтарским выражением на лице посмотрел на отца. «Малыш Сэм!» — мягко сказал ему отец. — Отнеси эти отходы на свалку отбросов. Мальчик наклонился, затем в смятении глянул на отца, отвернулся от всех и стал давиться рвотой. «Малыш Сэм вытошнил марлина», — объявил во всеуслышание Сэм. Неожиданно перед ними выросла Хэнни, свирепая, разгневанная Мегера с распущенными развивающимися волосами. «Как тебе не стыдно? Здоровый мужик, а издеваешься над детьми!» — заорала она. — Вот расскажу соседям, как ты мучишь детей. Сразу упадешь в их глазах. — Томми, мальчик мой, — обратился Сэм к любимцу Хэнни, не обращая внимания на жену. — Прежде у меня был один огромный недостаток — слабый желудок. Этим страдали многие великие люди. Юлий Цезарь, например. Правда, я не хочу, чтобы кто-то из вас служил в армии. У вас, дети, должны быть крепкие желудки. Малыш Сэм — копия своего отца, и у него тоже будет крепкий желудок. Он научится переваривать все, что угодно. Брезгливость я искоренил в себе еще в юности. Сознавая свою слабость, я вываривал туши, пока от них не оставались одни скелеты, которые потом разделял на косточки, заодно выучил анатомию. И у меня не было отца, который проявлял бы ко мне интерес. А у тебя, малыш Сэм, такой отец есть. Малыш Сэм, — сурово добавил он, — твоя миссия еще не окончена. И, навалив в ведро рыбные отходы, он всучил ведро мальчику. «Совсем сдурел?» — вскричала Хэнни. «Прочь с дороги!» — рявкнул Сэм. «Иди на кухню и занимайся своими делами. Не суй свой нос куда не надо. Не то я вышвырну тебя из дома. Я не позволю, чтобы ты мешала мне воспитывать моих детей и настраивала их против меня. Убирайся!» Малыш Сэм, надеявшийся, что мама все-таки отстоит его, угрюмо наклонился и поднял ведро с рыбьими отходами. Скрючившись под его тяжестью, он сделал два шага, схватился за живот, и его опять стошнило прямо возле отца. «Сэм!» — вскричал тот. «Хватит уже рыгать! Прекрати истерику, иди, не задерживайся!» Разъяренный, он набросился на жену. «Вот видишь, это все из-за тебя! Если б не ты, он давно бы уже спокойно отнес ведро. Думаешь, я не понимаю? Строишь из себя добренькую, а на деле подрываешь мой авторитет. Я знаю все твои гнусные трюки. Притворяешься, будто защищаешь детей, чтобы выставить меня жестоким деспотом. Больше я этого не потерплю. Убирайся на кухню, жалкая потаскуха. Малыш Сэм, «Иди сюда, пока я не выпрал тебя. И поживей давай». «Ай!» – заревела Хэнни, как ребенок складкой халата прикрывая лицо. «Ай! Папа, малышу плохо, зачем ты так?» – спросила Эви. «Не подражай матери», – взбесился Сэм. «Ишь!» – вылупилась на меня, скривилась, как все кольеры. «Только попробуй зареви». Эви побледнела, но слезы сдержала. «Малыша Сэма тошнит», – твердо сказал отцу Сол. Сэм в назидание пнул его по ногам и многозначительно покачал головой. «Нет!» – неожиданно взвыл малыш Сэм. «Нет! Меня от гадости этой тошнит!» «Ну вот!» – всплеснул руками Сэм, выпрямляясь во весь рост. «Вот, добилась она таки своего. И ты тоже хорош, Полукс!» – отругал он Соло. «Поднимаешь бунт на корабле. Одного вы не понимаете насчет малыша Сэма. А я понимаю, потому что он – это я сам. Мне в жизни пришлось настрадаться из-за своей робости, а недостатки малыша Сэма – это замкнутость и болезненность. Я преодолел свою застенчивость». «Кастер!» – окликнул он малыша Сэма. «Подойди!» Восьмилетний мальчик стал медленно приближаться к отцу. Его большие голубые глаза полнились подозрительностью и ненавистью. «Я сам доделаю», – сказал Сэм. Он взял ковш, который Хэнни использовала при стирке, зачерпнул им со дна чана. Потом схватил малыша Сэма за шкирку, вывел его из прачечной на недавно зацементированный участок двора у двери и неожиданно окатил мальчика из ковша. Малыш Сэм и остальные дети окаменели от изумления. Сэм даже не рассмеялся, торжествующе глядя на сына. Ни один мускул не дрогнул в лице малыша Сэма. С него капала зловонная жидкость, голову облепляли рыбьи ошметки, на лицо налип, закрывая глаз, длинный обрывок кожи Марлина, отчего он стал похож на отпрыска русалки и бродяги с побережья. Вид у него был забавный, и Ирни внезапно заулыбался, потом захохотал. Остальные, окружив маленького Нептуна, подхватили его смех, и Сэм в том числе. Лишь Сол, брат-близнец, безмолвствовал, как и несчастный малыш Сэм. Хэнни с искаженным от гнева лицом на застекленном крыльце что-то яростно говорил Луи. В следующую минуту та выскочила из дома, крича отцу, что тот поступает гнусно, отвратительно. Смех стих. На улице было прохладнее, чем обычно бывает в это время года. Малыш Сэм начал снимать мокрую рубашку, приговаривая. «Фу, какая гадость!» «Отлично!» — воскликнул Сэм. «Замечательно! Так, малыш Сэм, отнеси на навозную кучу еще одно ведро, и затем можешь помыться. Дети, читайте!» «Делайте пометки, запоминайте и усваивайте. Как видите, малыш Сэм мог и сумел побороть свое отвращение. И если бы мне не мешали, жалкие упрямцы», — он злобно улыбнулся дочерям, «вы бы у меня все ходили как шелковые». «Жаль», — продолжал он, обращаясь к Эви, «жаль, что я не окатил помоями вашу мамочку, не преподал ей урок. Тогда бы она подумала о своем поведении, а не забивала свою пустую, никчемную голову страдальческими мыслями о том, как с ней плохо обходятся. Жертва здесь я. Это я страдаю, ломаю голову над тем, как решить наши проблемы. Ну разве ты слышала, чтобы я когда-нибудь хныкал и обзывался? Женщины зло, истеричные тираны, леди-малютка. Дай мне слово, что ты никогда не будешь так мучить мужчин». Он захохотал, увидев, как малыш Сэм семенит к навозной куче с ведром рыбьих отбросов. «Да, Эрми», — доверительно произнес Сэм, обнимая за шею старшего сына и притягивая его ближе к себе. «Знаешь, зря я не облил помоями Луи. Представляю, какой ор она подняла бы. Ха-ха. Как мне это сразу не пришло в голову. Может, прямо сейчас окатить ее, а? Не надо. Хватит уже», — урезонил отца Эрни. «Ладно», — рассмеялся Сэм. «Как скажешь». Вернулись двойняшки. «Папа, можно малыш Сэм теперь примет душ?» – спросил Сол. «Мама упала в обморок!» – с негодованием крикнула Луи от двери черного хода. «Все из-за тебя!» «Ах-ах-ах!» – презрительно воскликнул Сэм. «Это ты специально противная девчонка? Специально портишь мне настроение? Твоя мама любит падать в обморок. У малыша Сэма что, языка нет? Сам не может спросить у отца, можно ли ему в душ?» Малыш Сэм молчал. «Ну?» – не унимался Сэм. «Он что, язык проглотил?» «У него рыба во рту», — ответил Сол. Дети снова возбужденно рассмеялись, и у Сэма хватило ума отослать малыша Сэма в душ, ибо он видел, что обстановка накаляется, что все на грани срыва. Старая душевая выходила на зацементированный двор, и они видели, как два белокурых мальчика стоят под душем и в четыре руки отскребают вонь с тела и волос малыша Сэма. Сэл уселся и стал ждать обеда. «Слишком много шума из-за ничего, лапочка», — сказал Сэм леди малютки. «Почеши-ка мне голову, милая». Эви стала гладить отца по голове, а тот, млея от наслаждения, наблюдал за двойняшками и давал им указания. «Бросьте свою дёжку, одежду, в уголок док. Завтра постирочный день. А теперь мойтесь». «Близнецы — странные создания», — продолжал он тихим голосом, обращаясь к Эви. «Необъяснимое явление». «Малыш Сэм, не мойся, да чисто. После обеда опять полезешь в чан. Будешь его отскребать. Очень удобно». «Двойняшки — это не два ребенка, а один, понимаешь, да, детка? Они рождаются из одного яйца, разделившегося надвое. Близнецы узнают друг друга с самого первого мгновения своего существования, когда они еще находятся в состоянии желе». «Именно так, лапочка. Кастер и Поллукс, вечно неразлучные, были желе и сардинами, и ящерицами, и смешными чудищами. Им одно время приходилось бороться за свою жизнь, и на белый свет они появились вместе, с разницей всего в 20 минут». «Если у одного из близнецов болит нога», — вмешался Эрни, привлеченный рассуждениями отца, — «второй тоже чувствует в ней боль. У нас в школе одного мальчика сильно ударили по ноге мечом, и у его брата тоже нога разболелась», — рассмеялся он. «Загадка природы», — сказал Сэм, — «хоть в этом и есть большое неудобство. Но все равно они не должны быть неженками. Ни один, ни второй». Чан, в котором варился Марлин, чистили и песком, и содой, но от рыбного запаха избавиться так и не удалось. Этот запах забился во все трещины старого цементного пола. Им пропитались деревянные стены и полки, дымоход, лохани, стиральная доска, отжимной каток, ящики для белья и грязная одежда. Наполненные жиром 14 бутылок были сальными снаружи. Сэм, наконец, бросил уборку и решил поэкспериментировать с полученным рыбьим жиром, который уже отстаивался, давая осадок. Он смазал им велосипед, излишки вытирая тряпками, смазал свои старые коричневые походные ботинки, растрескавшиеся и задубевшие от весенней грязи, смазал ржавое железо. Натер рыбьим жиром ноги Томми, надеясь, что это убережет сына от чирьев, которые обычно выскакивали у него весной. Бутылку самого лучшего рыбьего жира он велел отнести Хэнни, попросив передать ей, чтобы она попробовала жарить на нем. После он внезапно почувствовал смертельную усталость и сказал, что должен немного вздремнуть перед тем, как опять полезет на крышу. Снова вышло жаркое солнце, и дом погрузился в тишину после обеденного отдыха, который всем был необходим. К тому времени тяжелый смрадный запах рыбьего жира невидимыми клубами окутал весь дом, въевшись в каждую его частичку. Одного марлина, которого они мяли, месили, разносили по двору, делая из него жир и удобрения, оказалось достаточно, чтобы Спахаус навсегда приобрел свой собственный характерный запах. Незадолго до полдника в 4 часа, когда все еще отдыхали, Хэнни в одном из своих шелковых халатов вышла во двор и осмотрелась. Ей казалось, что запахом марлина провоняло все вокруг. Но, возможно, у нее просто разыгралось воображение. Чан, по крайней мере, был вычищен. В прачечной на полке стояли в ряд бутылки, подписанные крупным почерком Сэма. Для жарки рыб, велосипедная смазка, марлиновый бальзам, масло для волос, жир для отделки кожи, жир, жир, жир. Хэнни вернулась в свою комнату, но едкий, мерзкий запах рыбы настиг ее и здесь. Она ощущала его на своих волосах. А на подушке, на которую она преклоняла голову, осталось едва заметное пятно. На библиотечной книге тоже виднелся след от жирного пальца. Она взяла в руки свои старые тапочки. От влажных подошв в нос била рыбья вонь. На подоле ее серого шелкового халата темнели грязные разводы. В этот момент, пыхтя от быстрого подъема по лестнице, к ней вошла Эви. Она протянула матери маленький флакон. «Папа говорит, чтобы ты пользовалась этим вместо кольт-крема, густого защитного крема на основе воска. Он настоятельно просит, чтобы ты попробовала, потому что китовый жир благотворно действует на кожу». Хэнни молча взяла флакон и, стоя в дверях комнаты, смотрела, как Эви всем своим видом выказывания одобрения спускается вниз. После, разгневанная, она ринулась в комнату Луи, чтобы пожаловаться ей на отца, который был невыносим в своей наглой заносчивости. Луи крепко спала на нерасправленной постели, закинув ноги на спинку кровати, на груди у нее лежала открытая книга.